Здравствуйте. Здрасте. Да, здравствуйте, это ОКФ, Сергей Ив Камиль Тимиржанович. Удомляю вас о записи разговора. Ага, слушаю. Алло, слышите меня? Да-да. В зоне вручения ВИКС финансовой компании «Турбозайм» по поводу Юбзона Ханговича. Ага. Уточните, пожалуйста, с вами до беседы? С нами. Еще раз? С нами. Нами? Ну да. Так, в общем, Атом Ангович, когда все стрелять, конструктор научится. Вы что? Сам-то в адеквате. Я привитель без повода, мужчина. Ой, ой, ты что, нормально, нет? Че хотел-то? Че хотел-то? Дурачок. Кэф. Дурачок. Ты дебил, что ли, или че? Че хотел-то? Конструктивно, конструктивно, да, ага. Че хотел-то, дурак? Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Офис ограниченной ответственности «Кредит Экспресс Финанс» Олейникова Елизавета Андреевна уведомляю за все разговоры. Спасибо, мне не нужен уже кредит. Занят вручением кредитокомпании «Турбозайм» на Игутон Хаунгович, верно? Вот и вы спрашиваете кредит, я думал, предлагаете. Нет, нет, не предлагаю. Вы верно. Мы верно. Хорошо. У вас перед микрокомпанией «Турбозайм» актуальная задолженность на 23 сентября 14 030 рублей 76 копеек. Просрочка по договору 188 дней. Вы взяли 6 тысяч рублей, ни одного платежа от вас не поступало, все по нулям. Дело находится на досудебной стадии коллекторской организации. Информация в бюро кредитных историй. До 6 сентября выставлены сроки на закрытие долга в добровольном порядке. Вы оплату будете производить? А почему вы считаете, что я буду с вами это обсуждать? Если вы не можете ответить на вопрос, я зафиксирую информацию. Да я-то могу вы ответить на вопрос, но просто объясните мне, почему я должен с вами это обсуждать. Мне кредитор ваше о вас вообще ничего не нам сообщил. А как мы об этом удостоверить? По 35-й статье агентского договора. По вы можете позвонить кредитору. По какой статье? 35-я. 35-я. Открывайте, смотрите. Агентский договор. Если вы вам интересно, вы можете позвонить кредитору, у него уточнить информацию. Так а почему я-то должен звонить кредитору в соответствии с законом? Я не сказала, что вы должны. Я сказала, вы можете. Я знаю, что я могу. Позвонить кредитору, так, но вот это не нужно со мной спорить. Да это не ко мне вопрос, спорю. Я не ваш кредитор. Слава Богу, вам повезло. Вас уведомили, я вам на слово не могу поверить, что вас не уведомляли о передаче дела. Так и я вас так также, от кредитора, я вам так же точно не могу от поверить. Звонит были какая-то непонятная женщина. И от нас были переданы письма. Каких-то ответов, какие-то вопросы. От кредитора и от нас были посланы вам то есть письма. Вы, короче, на поэтому слово они вам уже должны а были я вам прийти. Я должен на слово поверить, да? Дополнительный телефон есть у вас для связи? Уточните, конечно, пожалуйста. Конечно, есть. Только не про вашу честь. Дополнительного телефона нет. Хорошо. Адрес проживания какой у вас актуальный? Актуальный который. Предыдущий ничего не изменил. Ну, продиктуйте. Ну, сейчас еще чего не хватало. По телефону личные данные диктовать. Ваше прямое обязательство. Непонятной бабе. Ваше прямое обязательство. Да? В каком нормативно-правовом акте сказано, что я должен по телефону свои данные озвучивать? В соответствии с 307 статьей Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 2. Да. Там предварительно обязуют вас написано предоставлять ваши персональные данные. Да кому? В том числе адрес проживания, прописки. Да кому? Сейчас, на данный момент, наша организация, в которой дело ваше, находится под контролем. Да как ты мне можешь это доказать, а? Ну, вы же только что на «вы» говорили, уже на «ты». Вы бы хотя бы какой-то одной версии придерживались, ладно? А я такой, я оригинальный. В общем, доказывать я вам не собираюсь. Нет, вообще не оригинальный. Вот вы только должник, и этим все сказано. Ой, должник, ебать. В общем, я вас обязана уведомить, что проценты вам начисляются ежедневно. Если это 26 сентября, от вас оплата не поступает. Кредитор начнет ваш «Турбозайм». «Турбозайм» начисляет. Ты считать не умеешь, стопудово. Турбозаймы. Читать не умеете вы. Считать не умеете вы, потому что это вы берете займы и их не платите. У вас перед микрофинансовой компанией Саймит, у вас даже 100 тысяч задолженность. Просто ждите, что дело в суд передадут, и все. И там уже смеяться будет суд над вами. Запись разговора я тоже передам. Запись разговора я тоже передам вашему кредитору. Да вы что хотите, можете делать. В общем, обязаны начать с оцепенения неустойка по 330 и так далее. Будет переуступка прав по договору цели. В дальнейшем подайте дело в суд. Вы можете хоть отменять судебный приказ, вас потом вызовут в суд в качестве ответчика. И тогда у вас уже будут все документы и доказательства, которые вы должны были предоставить, почему вы долг свой не... не надо перебивать. Если вы взрослый человек, не нужно перебивать и разговаривать нужно конструктивно. А вы не умеете. Вы умеете только в интернете долги займы брать и не платить их. Это всему, что вы научились за все ваши 22 года, которые вы ничего не умеете. Алло. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Жидовалетия Евгеньевна, разговор записывается. Подскажите, пожалуйста, Антон Хуангович, могу я услышать? Ну, я. Я звоню вам по поводу вашего долга в компании «Миккредит». Вы оформляли займ 6 февраля 2020 года. Оформляли. В настоящее время у вас образовалась просрочка 217 дней. Сумма к оплате... 132 294 рубля 17 копеек. Кредитор требует оплатить сумму в полном объеме сегодня, 25 сентября. Оплата поступает? А что у вас голос такой уставший? Должники задолбали уже? Ну, зато у вас он очень бодрый. Ну, а значит, то. Силы есть выплатить. Очень долги. Много. Почему не, ну это никак не, это, кстати говоря, никак не связано с моими силами. Это скорее связано с моим желанием и с нежеланием кредитора соблюдать 230-й федеральный закон. А каким образом он не соблюдает 230-й федеральный закон? А он меня для начала никак не уведомил о том, что у нас появился МБА финанс в отношениях. Вообще никак. Ну, так мы работаем на основании статьи 1005 по агентскому договору. Ну, это же всего лишь ваши слова. А где документы? Где какие-то доказательства? Вам высылалось все на электронную почту, на СМС. А я не пользуюсь электронной почтой. Я живу в тайге, у меня интернета нет, только телефон. Вы живете в город Москва, у вас указан адрес. Ну, какая разница? Я имею в виду... Вы видите, сами себе противоречите. Ой, не надо меня пытаться подловить на лжи. Я говорю вам о том, что в связи с федеральным законом и статьей Гражданского кодекса 165.1 вы должны были прислать мне нам почту заказным письмом с уведомлением. Ну, в смысле, не вы, а кредитор. Вы-то там кто? И после этого я уже могу с вами спокойно разговаривать. Да как вы докажете это? Вы только по телефону мне это говорите, понимаете? Звоните, что-то от меня понимаю. Хотите, но при этом не предоставляйте вообще никаких документов. Понимаете, как это выглядит с моей стороны? А, звук выключила. Почему я звук выключила? Я вас внимательно слушаю. Ну... Я же не имею права вас перебивать. Это вы мне сейчас скажете, что я вас перебиваю, нет, не дадите что мне вы, говорить. Что вы? Я вас внимательно слушаю. Я жду теперь ваше парирование моих доводов. Только учтите, что они должны опираться на федеральные законы, либо на гражданский кодекс. Письмо вам было отправлено. По работе почты России мы ответственности не несем. Если вы его не получали, мы-то здесь при чем? Мы все отправляем, все всегда обо всем уведомляем. Ну, во-первых, отправить должны были не вы, а кредитор. И Миккредит вам отправлял. У нас есть такие данные. В таком и мы вам отправляли. У вас должна быть отметка о том, что я его получил. Я расписался. Так если вы говорите, что вы живете в тайге, кто вот же вам его доставит? Я о чем и говорю. Роспись есть у вас, что я получил это письмо? В таком случае, почему вы предоставляете неверные данные? Кто вам сказал, что данные неверные? Это ну, у вас написано здесь, что вы живете в городе Москва. Вы мне сейчас говорите, что вы живете в тайге. Значит, данные неверные, и вы вводите кредиторов в заблуждение. Все правильно? Ну, значит, нужно пойти в суд и пожаловаться на меня. А, в суд нужно пойти? Конечно. Только но так. Если и дальше будет копиться просрочка и ваша сумма вашего долга, то кредитор обязательно пойдет в суд. Она судебное заседание пройдет будет в одностороннем порядке без вас. Судебный приказ, что ли? 126-я статья? А про 129-ю вы знаете что-нибудь? Именно так. Но 126-я статья. А про 129-ю вы знаете, что это такое? Что это такое? Посвятите, пожалуйста. Ваша компетентность мне понятна. По 129 статье судебный приказ легко отменяется. Угу. Это вот ваш хваленный односторонний суд. В таком случае, Антон Хуангович, я фиксирую вам на сегодняшний день отказ от оплаты. Да, да, да. Продолжайте получать звонки дальше. Да я же радуюсь ваших звонков. Вас посетят. Вот вы еще более-менее адекватная женщина, а тут бывают такие дуры звонят. С ними разговаривать просто смешно. А с вами я просто, ну, не ругаюсь, а спокойно по закону разговариваю. Ну, я же с вами тоже не ругаюсь. Зачем вы будете со мной ругаться? Я вас не оскорбляю, голос на вас не повышаю, не перебиваю. И самое главное, что вы, ну, нет, перебиваете, но не так сильно, не так нагло. С вами можно общаться. Угу. Вы понимаете, что сейчас, в данном случае, МБФ Финанс нарушает закон? Какой именно? 230-й федеральный закон, статья 9. Почему пункт, он нарушает? Статья 9, пункт 1. Вы пытаетесь коммуницировать с собой, никак, со мной вернее, никак не подтвердив свои полномочия. И при этом вводите меня в заблуждение. Еще то есть вы считаете, что наши полномочия не являются вот с этим законом не связаны? Ну, вы немножко неправильно сформулировали. Мы работаем на основании статьи 1005 Гражданского кодекса. Хорошо. Подтвердить. Агентский договор. Но видите, в чем дело? Компания Микрозит. Вы можете общаться со мной. И чем мы нарушаем федеральный закон? Вы можете общаться со мной после того, как подтвердите свои полномочия. То есть после того, как кредитор уведомит меня о том, что у нас в отношениях появилось третье лицо. Кредитор вас уведомлял. То, что вы отказываетесь от получения писем сами. Я ж не знаю, может быть, вам давным-давно приходит уведомление о том, что вам пришло письмо, а вы специально не идете, его и не получаете. А теперь мне так говорите, откуда что я, знаю, я его что не получал и нигде не расписывался. Именно от кредитора, вы сами подумайте. Откуда я должен знать, что это письмо? Там же будет хорошо, все указано. Хорошо. Вам будет прислано уведомление в почтовый ящик. Давайте сделаем так. Если вы говорите, что есть письмо заказное, значит, у вас есть трек-номер письма. Будьте любезны, дайте мне его, и я обязательно схожу на почту и посмотрю, может быть, я действительно его проворонил. На данный момент я не могу вам дать такую информацию. Ну, не только на данный момент. Потому что это момент. Отправлял вы, в принципе, кредитор. Вы не сможете дать мне эту информацию при всем вашем желании. Хорошо, понимаете? Антон Хуангович, я вас поняла. Вы понимаете, на данный в каком момент тупике вы на данный момент находитесь? Вы нелегитимная организация. Вот и все. Вы действуете незаконно. Мы действуем абсолютно законно на основании хорошо, закона, который еще вы мне уже давайте тоже еще несколько одну. Раз будьте любезны, озвучили. Давайте я тогда еще вам задам пару вопросов. Если вы сможете ответить, то тогда мы будем разговаривать. Так. То тогда вы пойдете и заплатите, да? Да. Будьте любезны. Дата заключения агентского договора и номер агентского договора. Номер агентского договора вам нужен? Да. Хорошо. Вы будете записывать? Телефонный разговор записывать. Микрозит работает по агентскому договору с компанией МБА Финансы. Номер А, дробь МБА, дробь 01, дробь 0214 от 4 февраля 2014 года. Подождите, устраивает а почему тут 2014 год? Я говорю, мой этот договор... Этот договор был заключен. Вы сейчас да, мне говорите, понятно. На каком основании. Нет. А ваш договор у вас есть на руках, и вы можете сами это посмотреть. Да, вы меня не поняли. Не момент, когда мой договор с Мигкредитом был заключен, а когда вы заключили договор по поводу меня с Мигкредитом. Вы же сказали агентский договор. А, когда вы заключили договор. По поводу меня, по поводу да, конкретно вас. Меня. Ведь у каждой передачи информации есть же номер определенный, номер агентского договора, верно? У нас общий агентский договор заключен с компанией Мигкредит. Никак не лично с каждым должником. Вот как, да. Ну, это уже опять же нарушение, да? А этот номер я вам только что сейчас продиктовала, номер агентского договора. Ну, знаете, от 2014 года. Вам опять неправильно я ответила, вы считаете, на вопрос, да? Окей. Давайте решим так, что, ну, типа вы как бы как будто правильно ответили. И будьте любезны, еще ваш номер телефона, с которого звоните, чтобы я мог удостовериться, что вы МБА финансы. Антон Хуангович, скажите, пожалуйста, я сейчас на экзамене или что? Нет, подождите, но вы же хотите доказать мне, что вы серьезная организация, юридическая. И при этом отказываетесь назвать, ну, такую простую вещь, как номер телефона. Ну, академия. Номер телефона вам необходим? Да. Как я узнаю, что вы звоните именно с МБ Финанс, а не с соседних гаражей? Скажите, пожалуйста, где это прописано в 230-м федеральном законе, что я вам обязана диктовать какие-то номера телефонов? Статья 7, пункт 9. Вам разрешается использовать только абонентские номера. Вы агентский договор узнали? И в связи с этим я прошу агентский вас назвать договор. Номер, с которого вы мне звоните. Осуществляете коммуникации по возврату Антон Хуангович, я считаю, что дальше разговор у нас не найдет никакого конструктива, поэтому я сейчас фиксирую отказ от оплаты, принимайте звонки дальше. Спасибо, до свидания. Пока-пока.